В «Галантных дамах» Брантона упомянут проект бракосочетания Елизаветы Тюдор и принца Данемура. В тот же вечер король поговорил об этом с герцогом. Он велел господину де Рондану пересказать герцогу все свои беседы с Елизаветой и посоветовал ему попытать счастье. Сноска. Имеется в виду Елизавета I Тюдор. Годы жизни. 1533-1603. Королева Англии с 1558 года. Дочь Генриха VIII и Анны Болейн. Годы жизни. 1500-1536. Чья история изложена госпожой де Лафайет во вставной новелле. Господин Данемур сперва счел, что король говорит с ним не всерьез, но когда убедился в противном, сказал: «Сир, если я пущусь в столь несбыточное предприятие по совету и для пользы вашего величества, то молю вас хотя бы сохранять это в тайне, пока успех не оправдает меня в глазах общества. Соблаговолите не выставлять меня тщеславным настолько, чтобы надеяться, будто королева, никогда меня не видевшая, желает выйти за меня замуж по любви». Король пообещал ему не говорить об этом замысле никому, кроме конетабля, и даже счел, что завеса тайны необходима для успеха дела. Господин де Рондан советовал господину Данемуру отправиться в Англию под предлогом обыкновенного путешествия, но господин Данемур не мог на это решиться. Он послал Линероля, своего приближенного, весьма разумного молодого человека, разведать чувства королевы и попытаться завязать с ней сношение. Сноска. Линероль Филибер Левуайе Сьерде, близкий друг герцога Данемура, убит в 1571 году. Ожидая, чем кончится эта поездка, он отправился к герцогу Савойскому, который был тогда в Брюсселе с королем Испании. Сноска. Герцог Савойский. Филибер Эммануил. Годы жизни. 1528-1580. Сын Карла Савойского, известный полководец. Командовал войсками Карла V, а затем его сына Филиппа II в войне с Францией. С 1555 года губернатор Нидерландов. Успешно противостоял французам в Северной Италии, 1557 год, и при Сен-Кантене. Одним из пунктов договора в Кото-Камбрези стал династический брак герцога и сестры Генриха II Маргариты. Годы жизни. 1523-1574. Смерть Марии Английской создала немалые препятствия к миру. В конце ноября переговоры прервались, и король вернулся в Париж. В те дни при дворе появилась красавица, которая привлекала к себе все взгляды. Следует думать, что красота ее была совершенна, коль скоро она вызывала восхищение там, где привыкли видеть прелестных женщин. Она была из того же дома, что и Видам де Шартер, и одной из богатейших во Франции наследниц. Отец ее умер молодым и оставил дочь на попечение своей супруги, госпожи де Шартер, чьи добродетели и достоинства превосходили обыкновенные. Потеряв мужа, она несколько лет провела вдали от двора. Во время этого уединения она посвящала себя воспитанию дочери. Она старалась не только взращивать ее ум и красоту, она хотела также привить ей добродетель и любовь к добродетели. Большинство матерей полагают, что достаточно не говорить при юных девицах о любовных похождениях, чтобы от них отвратить. Госпожа де Шартер имела мнение противоположное. Она часто рисовала дочери картины любви и показывала все, что есть в ней сладостного, чтобы тем вернее убедить ее в истинности своих слов об опасностях любви. Она рассказывала девушке о притворстве мужчин, об обманах и неверности, о семейных несчастьях, приносимых любовными связями, а с другой стороны, она описывала, как покойна жизнь честной женщины. К как прославляет и возвышает добродетель ту, которой даны красота и знатное происхождение. Но она объясняла также, как трудно хранить добродетель иначе, чем с помощью крайней строгости к себе самой и стараний все свои заботы посвятить тому, что одно может составить счастье женщины – любить мужа и быть им любимой. Ее дочь была одной из лучших партий во Франции – и, оставаясь еще в юном возрасте, получила уже несколько предложений. Госпожа де Шартер, большая гордячка, едва ли находила кого-либо достойным своей дочери. Когда той пошел 16-й год, она пожелала привести ее ко двору. По их приезде Видам к ней явился. Он был поражен дивной красотой мадемуазель де Шартер, и на то были причины. Белизна кожи и белокурые волосы придавали ей неповторимую прелесть. Все ее черты были правильны, а лицо и стан исполнены изящества и очарования. На следующий день после приезда она отправилась купить драгоценные украшения к одному итальянцу, который торговал ими по всему миру. Он приехал из Флоренции вместе с королевой и так разбогател на своей торговле, что дом его, казалось, принадлежал скорее большому вельможе, чем купцу. Пока она была там, приехал туда и принц Клевский. Он был так поражен ее красотой, что не мог этого скрыть, а мадемуазель де Шартер не могла помешать румянцу вспыхнуть на своих щеках, когда увидела, в какое изумление его повергло. Но вскоре власть над собой к ней вернулась, и она стала выказывать к поступкам принца внимание не больше, чем требовала от нее учтивость с подобным человеком. Принц Клевский смотрел на нее с восхищением и не мог понять, кто эта прелестная особа, которой он не знал прежде. По ее манерам, по сопровождающим ее, он видел, что она была очень знатного рода. Ее юный возраст позволял предположить, что она не замужем. Но поскольку с ней не было матери, а итальянец, вовсе с ней незнакомый, называл ее мадам, принц не знал, что и подумать, и продолжал смотреть на нее с изумлением. Он заметил, что его взгляды смущали ее, тогда как обыкновенно женщины с удовольствием видят, какое впечатление производит их красота. Ему показалось даже, что он был причиной ее нетерпения уехать, и в самом деле она удалилась довольно торопливо. Потеряв ее из виду, принц утешался надеждой выведать, кто она такая. Но он был немало удивлен, обнаружив, что ее никто не знал. Он был так очарован ее красотой и той скромностью, которую заметил в ее поступках, что, можно сказать, с этой минуты в его сердце родились самая пылкая к ней страсть и самое высокое о ней мнение. Вечером он отправился к мадам, сестре короля. Эта принцесса была весьма влиятельна, благодаря сердечному расположению к ней короля. Расположение это было столь глубоко, что король, заключая мир, согласился отдать Пьемонт, чтобы она могла выйти замуж за герцога Савойского. Хотя она всю жизнь мечтала о браке, но супругом своим желала иметь непременно коронованную особу. По этой причине она отвергла короля Наварского, когда тот был еще герцогом Вандомским, и всегда охотно помышляла о герцоге Савойском. Она питала склонность к нему с тех пор, как увидела его в Ницце, при свидании короля Франциска I с папой Павлом III. Конец четвертой дорожки четвертой кассеты. Продолжение книги на пятой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек. Тонкий ум принцессы и точные суждения о прекрасном привлекали к ней всех людей светских. В известные часы у нее собирался весь двор. Принц Клевский явился к ней как обыкновенно. Душа его была так полна красотой и нравом мадемуазель де Шартер, что он не мог говорить ни о чем ином. Он поведал всем о своем приключении и был не в силах удержаться от похвал встреченной им незнакомки. Мадам ему сказала, что такой особы, которую он описывает, нет на свете, а если бы она была, то ее знали бы все. Госпожа де Дампьер, ее фрейлина, и подруга госпожи де Шартер, услыхав этот разговор, подошла к принцессе и тихонько сказала ей, что принц Клевский без сомнения видел мадемуазель де Шартер. Сноска. Госпожа де Дампьер. Урожденная Жанна де Вивон. Год рождения неизвестен. Год смерти 1583. Супруга Клода де Клермона. Годы жизни 1515-1583. Сьерра де Дампьера. Тетка Брантома. Мадам, обратившись к нему, сказала, что если он пожелает заехать к ней завтра, она покажет ему ту красавицу, что так его поразила. В самом деле, мадемуазель де Шартер появилась на следующий день. Обе королевы приняли ее с такой любезностью, какую только можно вообразить, и все так ею восхищались, что она слышала вокруг одни похвалы. Она принимала похвалы с такой благородной скромностью, что, казалось, они до нее не долетают, и уж во всяком случае ее не трогают. Затем она отправилась к мадам, сестре короля. Принцесса, воздав должное ее красоте, рассказала ей о том изумлении, в которое она повергла принца Клевского. Через минуту вошел и принц. «Идите сюда», — сказала ему мадам, — «и убедитесь, что я сдержала слово, и что мадемуазель де Шартер есть та красавица, которую вы ищете. Поблагодарите меня хотя бы, что я открыла ей, какое восхищение ею вы испытываете». Принц Клевский с радостью узнал, что особа, которая показалась ему столь пленительной, была происхождения такого же благородного, как ее красота. Он подошел к ней и просил ее запомнить, что он восхитился ею первым и, не зная ее, испытывал к ней должное почтение. От мадам он вышел вместе с шевалье де Гизом, своим другом. Поначалу они согласно восхваляли мадемуазель де Шартер. Затем они сочли, что слишком ее хвалили, и оба перестали высказывать свои мысли о ней вслух. Но в последующие дни они принуждены были говорить о ней повсюду, где бы ни встречались. Новая красавица долго составляла предмет всех разговоров. Королева очень хвалила и выказывала к ней необыкновенное благорасположение. Королева Дофина сделала ее своей любимицей и просила госпожу де Шартер почаще ее привозить. Принцессы, дочери короля, посылали за ней, чтобы она участвовала во всех их развлечениях. Одним словом, ею восхищался весь двор, кроме госпожи де Валантинуа. Не появление новой красавицы ее огорчало. Она слишком хорошо знала короля и понимала, что с ним ей нечего опасаться. Но она так ненавидела видама де Шартра, которого желала бы держать при себе, выдав за него одну из своих дочерей, и который был связан с королевой, что не могла благосклонно смотреть ни на кого, кто носил его имя, и к кому он, очевидно, питал самые добрые чувства. Принц Клевский страшно влюбился в мадемуазель де Шартер и пылко стремился на ней жениться. Но он страшился, что госпожа де Шартер сочтет свою гордость оскорбленной, если выдаст дочь за человека, который не был старшим в своем роду. Но этот род стоял так высоко, и старший в нем граф де Э недавно женился на девице, столь близкой к королевскому дому, что истинной причиной опасений принца Клевского была скорее робость, порожденная любовью, чем подлинные обстоятельства. Сноска. Граф де Э. Имеется в виду Жак Клевский. В 1561 году, то есть в правление Карла IX, а не Генриха II, как у госпожи де Лафайет, женился на Анне де Бурбон, дочери Луи II де Бурбона, герцога де Монпансье. У него оказалось множество соперников. Шевалье де Гиз представлялся ему самым грозным, благодаря его происхождению, достоинствам и тому блеску, что придавало его дому благорасположение короля. Шевалье влюбился в мадемуазель де Шартер в тот самый день, как ее увидел. Он распознал чувства принца Клевского, равно как и принц распознал его чувства. Хотя они и были друзьями, Охлаждение, возникающее из тождества притязаний, не позволяло им объясниться. Дружба их слабела, а они так и не находили сил поговорить откровенно. То, что принцу Клевскому случилось первым увидеть мадемуазель де Шартер, давало ему, как он считал, некое преимущество перед соперниками, но он предвидел серьезные препятствия со стороны герцога де Невера, своего отца. Герцог был в тесных отношениях с герцогиней де Валентинуа. Она враждовала с видамом, и этого было довольно, чтобы герцог не одобрил мечты своего сына о племяннице видама. Госпожа де Шартер, которая приложила столько стараний, чтобы внушить дочери добродетели, не оставила своих усилий при дворе, в том месте, где они были особенно необходимы и где являлось столько опасных примеров. Честолюбие и нежные страсти были душою этого двора и равно владели сердцами мужчин и женщин. Здесь было столько различных интересов и козней. Дамы принимали во всем этом такое участие, что к делам всегда примешивалась любовь, а к любви — дела. Никто не оставался покоен или равнодушен. Все стремились возвыситься, понравиться, услужить или навредить. Никто не знал ни скуки, ни праздности, все были постоянно заняты удовольствиями или интригами. Дамы образовали кружки вокруг королевы, королевы-дофины, королевы-наварской, мадам, сестры короля и герцогини де Валентинуа.